Кроме того, мама подала клюквенное желе собственного приготовления и маринованные персики. Их она тоже заготавливала сама каждое лето. Персики издавали тонкий аромат, и вкус у них был просто неземной, как любила говорить мама. И все принялись расточать похвалы маме и ее кулинарным талантам. Едва стихли аплодисменты шеф-повару, приготовившему столь шикарный ужин, как миссис Томс обернулась к Шарлотте и спросила: «Что скажешь, Шарлотта? Как вас там в Дьюпонте кормят? Так же, как здесь?» «Ну, это...» — Шарлотта пыталась подобрать нужные слова. Вступать в разговор, вылезать, как улитки, из, казалось бы, уже построенной вокруг себя защитной раковины, оказалось болезненнее, чем она предполагала. Больше всего девушке хотелось подобрать такие слова, которые сразу закрыли бы эту тему и не предполагали дальнейшего обмена репликами. Это даже сравнивать нечего. Что же может сравниться с маминой готовкой? На всякий случай, чтобы придать своим словам необходимую непринужденность, она заставила себя улыбнуться. Впрочем, уверенности в том, что улыбка получилась действительно легкой и искренней, у нее не было. Но оказалось, что сбить миссис Томс с выбранного курса не так-то просто. Ну, это-то понятно. С домашней едой ничто не сравнится, особенно с такой едой. Мне просто интересно, как сейчас кормят в университетах. Вот у вас в Дьюпонте вкусно готовят? Неплохо. Пауза. Такой ответ. Даже не ответ. Отговорка. Стал причиной того, что за столом воцарилось неловкое молчание. Просто неплохо и все? Не унималась миссис Томс. Шарлотта задумалась, как же ей будет тяжело пережить этот вечер, если любое упоминание о чем бы то ни было, связанном с Дьюпонтом, причиняет такую боль. Собравшись с духом, она выдавила: «Более или менее». «В каком смысле более или менее?» — переспросила миссис Томс. Пауза. Шарлотта понимала, что напряженная атмосфера за столом возникла именно благодаря ее поведению. Нужно было срочно что-то делать, заставить себя сделать хоть что-нибудь. Нужно сказать, ну, хотя бы: «Обычно я ем в аббатстве». Так называется студенческая столовая. Девушка поймала себя на том, что не хочет даже произносить названия дьюпонских зданий и корпусов. Все сидящие за столом смотрели на нее, словно спрашивая: «Ну, и?» Вот мучение-то, когда из себя просто вытягивают слова клещами. В основном все одно и то же, ничего особенного. Публике этого было явно недостаточно. Шарлотта решила пойти на рискованный, но, быть может, спасительный шаг. «А ты, Лори, что я?» — переспросила подруга. «Ну, не знаю. Я имею в виду, ты тоже в одной и той же столовой питаешься или как?» Лори чуть подозрительно и вместе с тем иронично посмотрела на нее, будто спрашивая: «Ты что, специально меня сбить с толку хочешь? Или как?» Лицо Шарлотты оставалось неподвижно бесстрастным, и после неловкой паузы Лори сказала: «У нас в общежитии есть свой кафетерий. А вообще-то в кампусе полно ресторанов и кафе». «Наверное, в Дьюпонте тоже полно ресторанов и прочих заведений», предположила миссис Томс, глядя на Шарлотту. «Да, конечно», — сказала Шарлотта. «Как же трудно говорить, когда говорить не хочется». «Но они не включены в программу питания стипендиатов. Даже самый большой фастфуд, который находится в центре кампуса. В общем, я всегда ем в одной и той же столовой. Ну, пожалуйста, не хочу я, понимаете, не хочу говорить про Дьюпонт». Миссис Томс взглянула через стол на Лори, маму и мистера Томса. Наконец, с заговорщическим видом она сказала: «А у меня имеется сведение, что наша Шарлотта все-таки кое-куда выбирается. У сестры моей невестки есть дочь, а у той подруга учится в Дьюпонте на старшем курсе. И она у них там президент одной из женских студенческих ассоциаций. И она знает Шарлотту. Она знает о Шарлотте гораздо больше, чем Шарлотта о ней. Так что нельзя сказать, будто Шарлотта там прозябает в безвестности, хотя она еще только на первом курсе». Шарлотта увидела, как мама расплылась в улыбке. Ну, конечно, она-то подумала, что ее гениальную девочку в университете знают. А раз знают, то и уважают. Другого она и предположить не могла.